Кардинал склонил голову на бок и с интересом посмотрел на Семёна. «Закон стаи. Непохожего убивают. Понятно?» «Понятно». Семён поставил чашку на стол. «Вы меня тоже? По закону стаи?» «Ни в коем разе». Кардинал повел рукой вокруг себя. «Этот замок, как и многие другие в закрытых мирах, создан только для одной цели – найти и выявить видящих. Вернее, не просто видящих, а тех, кто способен видеть все проявления магии и взять их на службу. В отряд. Очень, очень дорогостоящий проект. В истинных мирах, как и на перекрестке, видящих почти нет, повывелись что-то». Кардинал невольно подцокал языком, немного помолчал, после размеренным голосом продолжил. «Проект был развернут 3 года тому назад. Здесь, в данном мире, это замок чернокнижника со всей положенной для злобного колдуна атрибутикой. В другом мире – храм ведьмы, в третьем – башня дракона или пещера друида. Вариантов было использовано много. Но что примечательно, все эти шумные драконы, коварные друиды и подлые ведьмы внезапно взяли и померли. В одночасье. Ровно 1 год тому назад. Померли и оставили завещание, переданное местным верховным правителям. Посылайте в наше жилье своих людей, не пожалеете. Там есть нечто такое, драгоценней всех драгоценностей. И все ваше, даром. Только дорога к этому нечто лежит через лабиринт, а пройти его могут только 12 подневольных, служивых людей, и один примкнувший к ним доброволец, мужчина или женщина, без разницы. Смысл понимаешь?» «Нет», – помотал головой Семён. «Не очень. Все просто». Кардинал щелкнул пальцем, и появившийся из ниоткуда призрак унес со стола кофейник и чашку. Семёну показалось, что призрак чем-то удручен. Тот шел сгорбясь и беззвучно шаркал ногами, но не придал этому значения. Может, у Безликого радикулит разыгрался. Кто их призраков знает? Кардинал подался вперед. «Когда люди начинают бесследно пропадать в колдовском лабиринте, то рано или поздно сопровождающим их добровольцем становится видящий, если он раньше сам в числе этих 12 назначенных случайно не окажется, по приказу. А добровольцем он или она становится для того, чтобы провести людей через лабиринт. Может, отец или брат в число тех 12 попал, или любовник. А может, попросту жалко бедолаг становится. На смерть ведь идут. Есть такие чувствительные натуры. Всех им жалко. Герои без мозгов. И когда такой герой проходит лабиринт, минуя поэтапно все ловушки, начиная с самых простых, нарочито обозначенных, и заканчивая самыми сложными, завуалированными, то я его, такого глазастенького, цап и в отряд. А остальной хлам – восстановленное время, чтобы лишнего не болтали». «Понятно». Семён потер лоб, что-то голова закружилась. Крепкий кофе оказался, весьма крепкий. «И как это вы везде поспеваете? Во все замки и пещеры одновременно?» «Да вот ухитряюсь». Кардинал обхватил руками плечи, словно замерз. «Много меня, потому и поспеваю, на все хватает». «А почему 12 подневольных, а не 20 или 9? Семён кратко зевнул, прикрыв рот ладонью. Что-то спать захотелось ни с того, ни с сего. «Просто мне нравится число 12». Пожал плечами кардинал. «Всего-то. И никакой мистики цифр. Хорошее круглое число. Тем более, что во многих мирах считают дюжинами, а не десятками. Так-то». «Понятно». Семён сложил руки на груди, как и кардинал. Еще и ногу на ногу закинул. Все ему внезапно стало как-то безразлично. Скучно стало. Действительно, никакой мистики. Один голый расчет. «Отряд для чего?» — сонно спросил он. Кардинал цепко глянул Семёну в лицо и тут же отвел взгляд в сторону. «Скоро будет война», — помолчав, сказал кардинал. «По моим предположениям, 5 лет. Глобальная, страшная, с чужими. И никуда нам от этой войны не деться. Причин много. И экономических, и религиозных, и политических. Короче, идет экспансия чужих, исподволь, с применением технической магии. И я перед этими чужими, как подстилка, стелюсь, лишь бы оттянуть начало боевых действий. Достали уже, сволочи. Закрытые миры уже почти все в их полной власти, и я ничего не могу с этим поделать. Ничего!» По складам раздраженно повторил кардинал. «Эти подлецы обрабатывают местных жителей во время сна, воздействуя на них специальной магией со своих прыгалок, тонкой магией, которая исподволь перестраивает психику в заданном направлении. В обработанных мирах чужие теперь полные хозяева. И без их разрешения никто даже чихнуть не смеет. Один лишь ханский мир пока что сопротивляется. Все жители по ночам под серебряными крышами прячутся. Как они догадались, что серебро экранирует магию ментального внушения, ума не приложу. Случайно, наверное. Потому еще и держится. Но тоже ситуация нестабильная. У них недавно дворцовый переворот произошел. Разболтался я что-то не по существу. Отвлекся. Кардинал недовольно нахмурился. О чем это я говорил? Ах да, о войне. Дело в том, что неизвестно, кто в ней победит. Силы примерно равны, как у нас, так и у чужих. Значит, надо предпринять все, чтобы ослабить чужаков заранее или нанести превентивный удар. А самым мощным оружием для нанесения такого удара может быть только слимп, которого официально нет и быть не может. Эту мысль постоянно вдалбливают в умы законопослушных граждан империи и будут продолжать вдалбливать, даже когда слимп будет найден, для предотвращения паники и смуты. Да-да, я не оговорился. Не если, а именно когда. Потому что он существует. В глазах у кардинала зажглись фанатичные огоньки. Существует. Это не приложенный факт. Это истина. Иначе как объяснить, откуда берутся все заклинания? Откуда раньше брались устные, а нынче комплексные? Их ведь никто специально не составляет. Они просто приходят в готовом виде к избранным. И все. Откуда? Я не знаю. Но догадываюсь. Ты что, не веришь мне? Напряженным голосом спросил кардинал. Сомневаешься в моих словах? Семен пожал плечами. Почем я знаю? Я слимп не видел, руками его не трогал. Ну да, разумеется. Остывая, сказал кардинал. Я забыл, с кем имею дело. С вором. Так вот, вор Симеон, знай же, мной, лично мной, был создан особый отряд для поиска слимпа. Отряд, который все время пополняется людьми с необычными способностями и в первую очередь видящими, собранными опять же мной изо всех миров, в основном из закрытых. Император не в курсе. Кардинал криво усмехнулся. Старенький он, наш император, недальновидный. Ему бы все в саду с цветочками. На принца надежды нет, юный глуп. Императрица. Она женщина молодая, что ей политика и война. Другое ей нужно. Кардинал осекся, крепко потер лицо ладонями, словно умылся. Выходит, что вся империя на мне, вся, вот так. Сочувствую, сказал Семен и широко зевнул. Вы, значит, нынче вроде как заместитель императора, да? В политике и в постели. А со слимпом станете заместителем бога. Но ты наглец. Возмутился кардинал. Хам ты, Симеон. Если бы не государственное дело, я бы тебе сейчас показал заместителя. Уши оборвал бы и распотрошил как рыбу. Ты думай, чего болтаешь-то? И кому? Виноват, исправлюсь. Семен тяжело помотал головой. У меня что-то... туго я сейчас соображаю. «Устал, наверное». «Наверное», – участливо сказал кардинал. «Сколько-то всего произошло. Значит так, подпишешь договор о нашем сотрудничестве и сразу отдыхать. И я тебе сейчас же в отряд переправлю. Там тебе и подлечат. От головы». Кардинал отодвинулся назад вместе со стулом, потянул на себя ящик стола и достал оттуда большой лист пергамента, уже заполненный круглыми строчками с витиеватыми заглавными буквами и проштемпелеванный снизу красной гербовой печатью. «Стандартный договор». Кардинал положил лист перед Семеном. «Прочти и распишись». «Чем расписываться-то?» Вяло поинтересовался Семен, беря договор в руки. «Кровью, небось, разумеется». Холодно подтвердил кардинал. «Не чернилами же. Игла у меня, кстати, имеется. Не бойся, вполне стерильная. Как раз для таких случаев». Семен не ответил, пытаясь вникнуть в смысл написанного. Строчки плыли перед глазами, буквы застилало туманом. Однако что-то все же доходило до сознания. И это что-то Семену очень не нравилось. Он заставил себя сосредоточиться, хотя это было трудно. Кидало то в жар, то в холод. «Грипп у меня, что ли?» Безразлично подумал Семен, в пятый раз перечитывая коротенький текст. «Ох, как не вовремя!» И тут скрытый смысл договора дошел до него. Резко дошел. Сразу. «Но это же обыкновенное рабство!» Прошептал он, роняя лист на стол. «Абсолютное, стопроцентное, без права пересмотра соглашения. Не буду подписывать, и точка!» «Крепенький ты!» – изумился кардинал, доставая из ящика длинную костяную иглу. «Уникальный? Это хорошо. Это многообещающе. У меня после чашки кофе еще никто так смело не отказывался. Колебались, бывало, но больше от радости плакали. В хорошее место ведь идут. Ноги обнимали. Руку давай, палец колоть буду. Хотя нет, сначала проверим твои карманы. Может, что-то вредное завалялось? Опасное? Доставай все, не стесняйся. И медальон сними. Мало ли, что это за штучка. Не нужны тебе больше самодельные обереги. Я тебе другой выдам. Специальный, отрядовский».